затаила дыхание, почувствовав его ласкающие пальцы на своем самом сокровенном месте. Ранд подумал, что ее лона похожа на чудесный нежный цветок, который выпускает лепестки из влажного бутона, расцветая от прикосновений. «Ранд!» — воскликнула Лианна, схватив его за плечи. Ее глаза были широко открыты от изумления. «Что, любимая?» — прошептал он, осыпая поцелуями ее лицо и шею девушки. «Я не знаю. Внезапно у меня возникло какое-то странное ощущение, как будто еще немного, и я взорвусь. Когда ты прикасаешься ко мне, — она вспыхнула, — там». Острая радость охватила Ранда. Продолжая ласкать Лианну, он спросил: «Где, любимая? Скажи мне, научи меня. Это было здесь? Или там?» — выдохнула она, выгибаясь всем телом, как ивовый прутик. «Да, там». Ранд почему-то считал, что в такие моменты близости с женщиной все его мысли будут сосредоточены только на удовлетворении собственного желания, и с удивлением обнаружил, что этого не произошло. Сейчас он думал не о себе, а о Лиане, желая прежде всего ей доставить огромное наслаждение. Ему нравилось наблюдать, как ее удовольствие достигает вершины, чувствовать, как на Лианну накатываются волны желания, повергая ее в изумление. «Ранд!» — прошептала она. «Неужели все так и происходит между мужчиной и женщиной?» Ранд улыбнулся, восхищаясь чистотой и наивностью Лианны. Каким светом наполнила она его душу? «Да, любовь моя», — сказал он, — «но это только начало». Девушка покраснела. В ее серебристых глазах отражалось безоблачное голубое небо. «Ты хочешь сказать, что есть что-то еще?» «Да», — произнес Ранд, нависая над ней. Лиана вздрогнула. «Боже мой! Я буду очень осторожным», — шептал он, глядя в ее бездонные глаза и продолжая ласкать пальцами влажное от желания лона. «Ранд», — выдохнула она, когда он прижался к ней всем телом. «Ты такой нежный, как мелодия, которую тебе удается извлекать из своей арфы. О!» Неожиданно ее бедер коснулось что-то твердое и горячее. Волны нового ощущения накатились на Лианну, вызывая в ней неистовое желание. Охваченная страстью, она изогнула свое тело навстречу его возбужденной плоти. Все еще не решаясь проникнуть в ее глубины, Ранд замер над Лианной. Она чувствовала исходящий от него жар, слышала его тяжелое, прерывистое дыхание и понимала, что он хочет столь необычным образом слиться с ней воедино. Лиана тоже желала этого и, повинуясь какому-то внутреннему голосу, своей рукой направила возбужденную мужскую плоть туда, где все ее женское естество ожидало его. «О, Лианна!» — прошептал Ранд. «Любовь моя!» Она видела над собой только Ранда и небо, изумруды его глаз и пронзительную бесконечную голубизну. Казалось, он превратился в архангела и поднимал ее к таинственным небесам, наполняя до краев своей страстью. «Лианна!» — наконец смог произнести Ранд. «Ты принесла себя мне в дар!» Его голос прервался. Она с удивлением заметила у него на щеке крупную слезу. Чувства переполнили девушку. Закрыв глаза, Лиана вознеслась на крыльях блаженства. Сначала Ранд двигался неуверенно и несколько неуклюже, но Подстегиваемая желанием, Лианна приподняла свои ягодицы и с готовностью отвечала.